Глава 9. 1916 год. 24 мая. Флоренция. Поняв, что каждый день в Риме увеличивает накал бреда и мракобесия, Максим как можно скорее завершил свои дела и выдвинулся на север, туда, где гремел гром сражений. Там, во всяком случае, у него не было необходимости постоянно общаться с осаждающими его журналистами и всякого рода дельцами, стремящимися под шумок погреть руки. И соблазн с каждым предложением становился все сильнее и сильнее. Например, ему не раз и не два озвучивали желание увидеть его на престоле итальянского королевства, то есть Римской империи. Дикость и глупость. Но мысль эта все равно точила его разум и начинала манить, все больше находя оправданий и объяснений для столь опрометчивого поступка. Да, Меншиков ввел игру на грани фола. Во всем. В том числе и с полномочиями. Пока в руководстве Антанты были вынуждены идти на уступки, ловя момент, все было хорошо. Они просто не были в состоянии оперативно реагировать на всю ту дичь, что он творил. Но ведь там могли и отозвать его полномочия. А это грозило большими, просто чудовищными проблемами, если не фатальным кризисом. Да, он прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации смерть шла за ним по пятам. И будущее его рисовалось очень призрачным, подернутым туманной дымкой неизвестности, настолько густой, что можно было бы предположить, что там не будущее уже, а непроглядная мгла и пустота. Но он не сдавался. Он продолжал трепыхаться и бороться за свою жизнь и будущее. Чтобы не оказаться затянутым в пучину политической борьбы, Максим рванул на север. К войскам и сражениям. Тем более, что отсутствие устойчивой линии фронта на австро-венгерской границе и каких-либо значимых контингентов в тех краях открывало перед Меншиковым большие перспективы. Он собирался, воспользовавшись моментом, проскочить обратно в Старую Австрию и пошуметь там немного. Благо, что технику уже более-менее обслужили, а запасы топлива и масла пополнили. Но что-то пошло не так. Впрочем, как и всегда. В генеральном штабе Германии в целом смогли просчитать и понять, куда направится Меншиков после Рима. И постарались вместе со своими союзниками из Австро-Венгрии сделать все, чтобы заблокировать его в Италии, несмотря ни на что. Просто заткнуть пробкой, как джина в бутылке. Оставалось дело за малым. Найти пробку и вовремя ею ткнуть в горлышко. На роль этого замечательного изделия из коры пробкового дерева выдвинули спешно собранную сбору по сосенке механизированную бригаду. Бригаду. Громкое название. Очень громкое. Но только название. Потому что на деле эта бригада представляла сведенные воедино все найденные в Германии и Австро-Венгрии бронеавтомобили, усиленные грузовиками и мощными легковыми автомобилями, превращенными в эдакие «шахид-мобили». Точно такими же, что и сам Меншиков применял в 1914 году, только вооружали их не одними пулеметами, а всем, чем ни попадя, всем, что было под рукой. В ход шли и крепостные ружья, и старые мелокалиберные морские пушки, и новые легкие переносные пехотные орудия, и многое другое. Встречались даже автомобили, у которых на крыше были смонтированы связки банальных слонобоев африканской охоты по схеме старых батарейных «Митральез» XIX века. У батарейных «Митральез» много стволов расположено в одной плоскости или параллельных плоскостях неподвижно, что принципиально отличает их от «Митральез» с вращающимся блоком стволов вроде картечницы Гатлинга. Получилось Стильно, модно, молодежно, только очень пестро. А главное, дискретно и практически неуправляемо. Фактически, эта механизированная бригада была только на бумаге бригадой. На деле, до слез неуправляемая россыпь различных подразделений, редко превышающих десяток единиц техники в каждой. Бригада больше напоминала орду или какое-нибудь племенное ополчение древности. Слишком все на бегу, слишком спешно. Времени-то не было. Доходило до смешного. Автомобили загружали на железнодорожные платформы и отправляли к месту концентрации. И уже по ходу, где в пути, где на местах выгрузки, оснащали оружием и укомплектовывали экипажами. В этой бригаде было много оговорок. Однако она была. За столь непродолжительный период времени немцам и австрийцам удалось ее собрать и укомплектовать, что само по себе выглядело чудом. Пусть совершенно дурную, странную, неуправляемую, но весьма многочисленную и достаточно опасную. С ней-то лейб-гвардии механизированный полк и столкнулся в пригороде Флоренции. Передовой дозор из трех легких бронеавтомобилей «Бал-1» «Новик» выехал из-за поворота дороги, огибавшей небольшой холм. Головная машина, скрипнув тормозами, остановилась. Ее примеру последовали и остальные. Командир откинул крышку башенного люка и выглянул из него с биноклем в руках. Секунда. Вторая. Третья. «Твою мать!» — присвистнув, произнес командир, разглядывая в бинокль медленно выползающую вереницу бронеавтомобилей и различный эрзац бронетехники. Помедлив еще пару секунд, он хлопнул по крыше башни и крикнул: «Уходим! Ходу, ходу!» И сам полез обратно, стремясь укрыться от возможного обстрела. Головной «Новик» рыкнул мотором и тронулся, съезжая с дороги на обочину и далее на пашню для разворота. За ним последовали второй и третий. Когда же на вспаханную землю они забрались всей компанией, со стороны незваных гостей начали раздаваться выстрелы. Как одиночные, так и очереди со все нарастающей интенсивностью, в том числе и из пушек. Поэтому вокруг начали подниматься не только мелкие фонтанчики от пуль, пролетевших мимо, но и всплески грунта посильнее, хоть и реже. Застучали пули по броне. Бронебойных, видимо, не завезли, поэтому пули основного калибра со свинцовым сердечником просто расплескивались, попадая в броню. Возможно, там были и бронебойные, но основных калибров, что на такой дистанции не имело никакого значения. «Закуска градус крадет!» Никак не хуже дистанции, уменьшающей пробитие брони из-за потери кинетической энергии пули или снаряда. Тем более, что действительно чего-то сильно уж высокоскоростного у них не было. Немцы и австрийцы ставили на свои бронеавтомобили и грузовики только обычные пулеметы или предельно слабые укороченные пушки. Бороться с отдачей они еще не научились. Да и некогда им было выдумывать что-то. Действовали экспромтом, по наитию, пытаясь любой ценой массировать парк бронетехники, пускай совершенно уродской, ни на что не пригодной, ежели к ней присмотреться повнимательнее. Главное — остановить продвижение лейб-гвардии механизированного полка его императорского величества. И вот, уже когда третий «Новик» почти скрылся за холмом, в него попал снаряд из малокалиберной старой морской пушки. Чугунный, но под очень неудачным углом, почти по касательной. Поэтому, чуть помяв 10-миллиметровый лист брони, он срикошетировал куда-то в сторону. «Немцы», — тихо произнес Максим, расплываясь в улыбке от звуков перестрелки. «Немцы». А потом, чуть погодя, но уже очень громко: «Останавливай, полк!» Сигнальщик на соседнем автомобиле замахал флажками, передавая приказ по колонне. Ему вторили другие, и спустя каких-то секунд 30 вереница грузовиков замерла. Благо, что скорость их была небольшой. Головной дозор шел в отрыве на 3-4 километра, поэтому полк успел и остановиться, и даже перестроиться, подготовившись к отражению нападения. Вперед выдвинулись тяжелые бронеавтомобили БАТ-1 «Витязь» с их 30-миллиметровой лобовой броней, установленной еще и под достаточно острыми углами. Остальные же автомобили полка спешно разворачивались и откатывались назад, стремясь отойти на несколько километров к местечку, очень приглянувшемуся Максиму для обороны. Поэтому, когда в пыли под всеми парами выскочили новики головного дозора, подготовка для встречи гостей уже шла полным ходом. Легкие бронеавтомобили проскочили боевой порядок «Витязей» и, не сбавляя скорости, ушли вслед за автоколонны. А минуты через две из-за холма появились их преследователи. Один бронеавтомобиль и три шахид-мобиля, вооруженные пулеметами, и даже одной легкой морской пушкой старых противоминных калибров. Какой именно, не понять. Далеко. «Бах!» — ударил один из «Витязей» из своей 75-миллиметровой колотушки. Снаряд лег чуть в стороне от артиллерийского шахид-мобиля, но того осыпало осколками и землей, что для личного состава, расположенного сзади на открытой платформе, оказалось крайне заметно. Двое упали. «Бум-бум-бум!» — ударил короткой очередью 37-миллиметровый облегченный «Пом-пом» соседнего «Витязя», перекрестив гостей легкими разрывными снарядами. Один из них залетел в кабину шахид-мобиля, навсегда прервав жизненный путь водителя и того человека, что сидел с ним рядом. «Бах!» — ударил второй «Витязь» с 75-миллиметровой колотушкой. Снаряд снова лег мимо, но с накрытием. «Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту!» — затянули спарки крупнокалиберных пулеметов. «Тру-ту-ту-ту-ту!» — забили они короткими очередями. Экономно, прицельно, но ни секунды более ни медля. Неприятельский бронеавтомобиль, что шел головным, получив свою порцию полудюймовых пробоин, скатился с дороги и уткнулся в кювет, так ни разу и не выстрелив. Его коллег ждала такая же судьба. Разве что в один из грузовиков угодил таки третий снаряд из 75-миллиметровой колотушки, разворотив его совершенно. Ехавший следом пикап «Форд Т» с установленным у него на крыше крепостным ружьем, резко свернув, скатился с дороги, где и застрял в пашне. К счастью для него, прикрытый телами более крупных автомобилей, поэтому экипаж смог его относительно спокойно покинуть и отойти. Максим же, наблюдавший за ходом боя с гребня ближайшего холма, дал отмашку сигнальщику, и «Витязи», прикрывавшие отход полка, стали откатываться назад, неспешно и осторожно, стараясь не подставлять свою мягкую попку под возможные снаряды. Все-таки по здешним меркам лобовые 30 мм брони — это аргумент. И серьезный аргумент. Два часа спустя. Гудение двигателей за холмами нарастало и усиливалось. Максим едва заметно усмехнулся и отхлебнул из чашечки кофе. Неизбежное приближалось. Он этот сценарий совсем не учитывал. Думал, что немцы так быстро не смогут перестроиться и адаптироваться. И вот результат. Глупо. Глупо и смешно. Впрочем, он уже в известной степени привык к таким вывихам судьбы. Полк успел развернуться в боевой порядок оборонительного ордера. Не в классическую для этих дней линию, а в узлы. Эшелонированные. Сначала коллективно окопавшиеся «Витязи», прикрывшие свои колеса небольшим импровизированным бруствером и подставившие по направлению атаки свою самую толстую броню. Потом за ними, в небольшой глубине, разместились артиллерийские узлы с минометами и буксируемыми орудиями. Ну и дальше подвижные резервы из новиков и пехоты в колесных бронетранспортерах. На всякий случай. Скорее всего, они не понадобятся, но мало ли. Кто его знает, кого там черт принес. А главное, какого хрена эти итальянские союзники ничего ему не сообщили? Бах! Ударило какое-то малокалиберное орудие за холмами, и моторы зарычали, взревели буквально, потащив железные туши вперед. Минуты не прошло, как через гребень холмов стали переваливаться автомобили. Малым ходом. Пашня не позволяла им нормально разогнаться, хотя они старались. Было видно, рвались. Но местность накладывала свои ограничения. По дороге ринулись вперед многочисленные легкие грузовики. Не останавливаясь, они устремились вперед, стремясь как можно скорее сблизиться. А еще там была кавалерия. Это был шок для Максима. Но факт. Среди надрывно ревущих моторами грузовиков шла рысью кавалерия. Прямо по пашне. Австрийская, судя по форме и общему облику. Ее было немного, к счастью. Потому что Меншиков совсем не рассчитывал на ее появление, планируя совсем другую оборону. Застучали пулеметы, заухали пушки с обоих сторон. Противник даже не пытался остановиться и открыть огонь на дистанции. Он пытался сблизиться и, задавив численным перевесом, смять. «Бам!» — ударил снаряд по лобовой броне «Витязя» и свечкой ушел вверх. Срикошетировал. «Бам!» — чуть погодя снова ударил снаряд по той же машине, только уже в лоб башни, отчего ту хоть и не заклинило, но тряхнуло хорошо. В этот раз снаряд ушел в сторону и затих где-то в грунте. Пули же цокали непрерывно, словно щекоча эти бронеавтомобили, и вздымая целую россыпь земляных фонтанов вокруг, среди которых постоянно вздымались всплески посильнее от снарядов. Все-таки стрелять на ходу без стабилизации можно только в ту степь. И тут заработали минометы. И 60-миллиметровые, и 90-миллиметровые. Они беглым огнем поставили целую завесу разрывов по фронту наступления. Досталось всем. Кавалерию просто слезнуло, а внебронированные грузовики, словно горстью мелкого камня, прыснуло порывом ветра. Только очень сильно, пробивая дырки в обшивке и сдувая личный состав. Досталось и бронеавтомобилям, но меньше. Впрочем, выкатившись из этой стены разрывов, они были нежно приняты витязями со спарками крупнокалиберных пулеметов. Против такого оружия бронирование этих образцов бронетехники не было рассчитано. Так что выглядело это словно расстрел безоружных и беззащитных. Полк экономил снаряды и патроны, поэтому лишнего не стреляли. Все затихло. Экипажи «Витязей» проверили исправность своей бронетехники и, заведя моторы, выкатились из импровизированных укрытий. И пошли вперед. А за ними прыснула небольшая стайка новиков при поддержке колесных бронетранспортеров с пехотой. Не всей, совсем не всей. Часть ее осталась прикрывать позиции артиллеристов, другая — проводить зачистку поля боя при поддержке четверки новиков. Осторожно продвигаясь вперед, они вели огонь во все, что шевелится. Раненые и пленные Максиму были совсем не нужны. Просто потому, что ему негде их было хранить, содержать и перевозить. А бросать их просто так выглядело еще более странно и глупо, чем добивание. Витязи же прошли по этому полю битой и брошенной техники и выкатились на кромку холмов. И в отличие от своих супостатов, не стали бросаться в ололо раш, а замерев, открыли спокойный, размеренный обстрел противника, который оказался перед ними как на ладони. Больше вреда, конечно, наносили 75-миллиметровые окурки, которые били далеко и довольно точно. Ну, относительно. Психологически же давили больше короткие очереди 37-миллиметровых разрывов. Те же «Витязи», что были со спарками крупнокалиберных пулеметов, заняли промежуточную позицию, так как убойность их пуль была значима даже на той дистанции огня, особенно по незабронированной технике. Здесь, кстати, оказалась еще пара дивизионов кавалерии, которые просто не успели к атаке. И им тоже досталось. Прямо на довольно свежей пашне, в которой застревали автомобили, создавая определенные сложности всем вокруг. Кто-то пытался организовать оборону и отпор, стреляли из пулеметов и пушек, но все как-то бессистемно и лихорадочно, из-за чего только редкие снаряды падали с накрытием. Бронебойные. А прямых попаданий удалось достигнуть всего 3 штуки. Да и те бестолку. Разве что бронеплиту одного из «Витязей» сорвало последним попаданием. На болтах же вторую плиту 15-миллиметрового экрана крепили. Вот ее и сорвало. Но это было только начало кошмара. Потому что механизированная бригада продолжала прибывать. Она не имела общего управления, особенно сейчас. Поэтому сражение в той или иной форме продолжалось еще довольно долго. До вечера, во всяком случае, пока под покровом темноты немцы и австро-венгры не отступили кто куда. Максим же получил ранение. Первое ранение в этой кампании. По округе много супостатов разбежалось, в том числе и с винтовками. Вот и постреливали они изредка. Шальные пули летали непрерывно, а иной раз и весьма прицельные. Немцы старались хотя бы напоследок ударить в цель. Хоть как-нибудь. Вот нашего героя и зацепило. На вылет. В предплечье. Причем под таким ракурсом, что могло и в левую часть груди залететь. Вовремя обернулся, привлеченный криками птиц. 2 ворона что-то делили, прыгая возле трупа солдата. Водителя. Точнее, даже не трупа, а головы, оторванные взрывом. Видимо, каждый из них хотел добраться до глаз, но самостоятельно и до обоих сразу, не желая делиться. В любом случае, причина такого поведения была не важна для Максима, который осел за бронеавтомобиль, зажимая руку и лихорадочно пытаясь сообразить, откуда стреляли. Но 2-го выстрела прямо сразу не последовало. И эта нервозность, лихорадочность переключилась на птиц. Опять птиц, опять воронов. Ведь если бы он не повернулся на крик, то пуля могла бы пробить ему грудь и, вероятно, убить. Совпадение? Снова? Он встряхнул головой, отгоняя бредовые мысли, и услышал крики о том, что нужен медик, что командир ранен. Плохая тема. Чтобы не вызывать скисание личного состава, Максим, преодолев слабость и боль, поднялся и выпрямился в полный рост, окинул мутным взглядом округу. Рядом о броню щелкнула пуля. Видимо, тот, кто стрелял по нему, никуда не делся. Он просто ждал и выбирал удачный момент. «Ориентир — поваленное дерево на опушке», — холодно произнес Меншиков, которому в этот момент оказалось довольно легко определить расположение стрелка. Так легли звезды. Тут и некое затишье на несколько секунд, и удачный поворот корпусом, позволивший в полной мере задействовать стереофоничность слуха, и просто банальная удача. Выстрел почти совпал с тем моментом, когда наш герой скользил по укрытию супостата взглядом. «Есть!» — козырнул стоящий рядом, пригнувшись, адъютант. И короткими перебежками бросился к связисту. Он был недалеко. Минуту спустя приказ уже передали на буксируемую 37-миллиметровую помпом, что стояло недалеко, и та дала короткую очередь по данному ориентиру. Откуда разошедшийся стрелок сделал еще 2 выстрела, но тоже мимо. Дистанция все-таки была слишком велика для прицельной стрельбы из винтовки без оптики. По сути, получалось, что первая пуля залетела просто случайно. Шальная дура. Остальные же ложились с хорошим разбросом. Максим стоял в полный рост и наблюдал за полем боя. Спокойно, насколько это было возможно. Он знал, что в него целятся. Он знал, что в него стреляли и будут еще стрелять. Но его переклинило. Потеря крови и шок сделали свое дело, как и накрутка предыдущих дней. Ему вдруг показалось, что он видит женщину в странной одежде, идущую среди трупов. «Максим Иванович, пригнитесь!» Не выдержав, крикнул один из ближайших офицеров после очередной пули, что просвистело где-то совсем рядом. Но он не мог отвести взгляд от своего наваждения. Максим не мог ее разглядеть, но она ему показалась удивительно красивой. «Какая красивая!» — тихо прошептал он, после чего протер глаза правой рукой, пытаясь улучшить видимость, но наваждение пропало. «Кто красивая?» «Не знаю», — пожал он плечами и скривился от боли. «Там, вон у того горящего грузовика была женщина. Куда она делась?» «Мы не видим там никакой женщины, так ведь?» «Да, да», — донеслось со всех сторон. «Я не вижу. Она была? Стройная, изящная, с удивительно плавными движениями, ступала, словно дикая кошка, словно пантера, уверенная в своих силах. Еще она была так странно одета, вся словно укуталась в черном покрывале, не стесняющем, впрочем, ее движения. А волосы белые, длинные, вьющиеся и удивительные, просто волшебные. К ним так и хотелось прикоснуться. Но она ушла. «Жаль, жаль», — тихо произнес Максим и обессиленно сел на землю, прикоснувшись спиной к колесу бронеавтомобиля. «Максим Иванович, вы что, косую увидели? Неужто саму смерть?» «Да нет», — помотал наш герой головой. «Какую смерть? Просто привиделась глупость. Нужно больше спать и желательно с бабами». «Да. Вон уже среди трупов черти что мерещится. Да. Такая красавица, что и изменить супруге не грех». Все вокруг перекрестились и замолчали. «Что опять не так?» «Со смертью не шутят, Максим Иванович», — тихо произнес солдат уже в возрасте. «Да я и не шучу. Я честно восхищен этой дамой, кем бы она ни была. Хотя не думаю, что это смерть. Скорее всего, она просто плод моего воображения. И это приятно. Вон какие красавицы наяву снятся». Но шутка народом не была поддержана. Слишком уж много он вокруг себя наплодил мистики. Поэтому бойцы, что стояли рядом, сумели заметить и то, что Максима привлекли крики воронов перед ранением. И прогрезы наяву никто не поверил, лишь смотрели в ту сторону, куда указал командир, и крестились.